Глава третья. «Скажи, пожалуйста, какие между вами отношения?» — начала Елизавета Николаевна, входя к сестре в это утро и бросаясь на кушетку, обитую прелестно бледно-розовым критоном. В этой девичьей комнатке все было изящно, свежо, поэтично, как и сама хозяйка. И Нелли давно уже прибежала сюда из гостиной, оставив сестру с Вроцким. Теперь она стояла у стола, отчаянно теребя и тиская журнал «Невы», который попался ей под руку. «Он тебе нравится?» «Кто?» — девушка так и вспыхнула. «Ну, понятно, кто. Жорж Вроцкий». «Не совсем». «А ты ему?» «Не знаю», — совсем шепотом бросила Нелли, отворачиваясь вся красная. «Кажется, да, в самом деле». Как она сумела бы ответить на это? Вроцкий клялся, что любит ее. Иногда ей казалось, что это так, и эта мысль была ей приятна. Он так красив, так хорошо говорит, эти страстные речи так новы для Нелли. Но иногда он вдруг становился ей противным и чужим. Ее удивляло, зачем он лжет, если любит, зачем скрывает свою любовь. А главное, как можно, любя одну, смотреть такими гадкими глазами на другую? Он думает, что она ничего не замечает и флиртует с Лили. Она не ревнует, нет, но ей стыдно за него. Здесь есть какая-то фальшь. Кому-то из них обеих он лжет, но кому и зачем? Елизавета Николаевна спустила ноги с кушетки и глядела молча на сестру. Удивительно хороша. «Мадонна какая-то! Но рохля, рохля!» Впрочем, как и подобает Мадонне. Она не знает, ей кажется, как вам это понравится. Я с 8 лет уже влюблялась. «Брось Неву, дитя! Ты ее уже совсем смяла. И сядь сюда. Слушай, хочешь, я за тебя доскажу остальное?» Он начал с того, что называл себя самородком, исключительной натурой, сфинксом. «Так?» «О, Лили, ты подслушала? Невинное дитя!» «Нет, я никогда не подслушиваю, но я знаю все, знаю сердце мужчины. Недаром я писательница и психолог». Елизавете Николаевне стало чуть-чуть совестно, но она тотчас вернула свой апломб. «Потом он читал тебе стихи-экспромт, посвященный тебе». «Конечно, извительно», — добавила Лили. «Начинается он так, кажется. Весны свежей, боложе утро». «О, Лили, но почему же...» У Нелли дрожали слезы в голосе. Лили прыснула со смеха. «Нет, каков гусь! Хоть бы из осторожности разнообразил свой репертуар. Потом, Нелли, он рассказал тебе всю свою жизнь, полную падений. О, Боже, как все это глупо! Ошибок, ложных увлечений!» И кончил клятвами в том, что ты его первая чистая страсть, что ты его ангел-хранитель и тому подобную чепуху, которую говорят каждый из нас. Нелли молча низко опустила голову. Лицо ее пылало от стыда. Потом он просил первого поцелуя. «Нелли, ты плачешь?» Скинулась Лили. «О, поверь, дитя мое, такие люди не стоят ни одной твоей слезинки!» «Бедняжка!» Она ему верила, думала Елизавета Николаевна, идя в сад. «Но ведь и я тоже дура, верила ему когда-то». «Ну, погодите, милейший Жорж, вы ловили Нелли в свои сети. Да ведь вы ее мизинца не стоите, сударь мой!» «Ну...» «Какой, однако, роскошный материал для писателя этот Вроцкий!»